Алло. Валентин Петровна? Что? Валентин Петровна? А что тебе нужно? Да мне тут сообщили, что мне Валентин Петровна звонит в дверь и уходит. А ты телефон давал, я позвонил-то? Если бы дал, я бы тебе так же названивала, как ты мне. Так вы мне не по телефону названиваете. Вы мне в дверь звоните. Вы мне в 15-ю квартиру звоните и уходите. 15-ю? Да. А ты там живешь? Да. Проверю. А зачем вот вы хулиганите? Ты меня, блядь, не приписывай. Вот ты, блядь, хулиган. Я названиваешь, ебаный. Я вам первый раз звоню. Да, а я голос твой знаю. Я не знаю, что вы там знаете, но я, если вы так дальше будете продолжать, я в милицию обращусь. Да что ты, да нахуй ты мне сдался, откуда я, блядь, знаю, в какой ты бандюга квартире живешь? Я живу в вашем доме, вы мне звоните в дверь и уходите, я не успеваю подойти. Чтоб ты, блядь, да не успевал, а ты в глазок посмотри! Так я подхожу смотреть, а на лестнице уже никого нет, я к соседям подошел, спросил. Невидимка, блядь, да? Я соседей спросил, они сказали, вы подходите, звоните и сразу уходите. Да-да-да-да-да. Нахуй ты мне сдался, чтоб я тебе звонила? Нахуй ты мне сдался? Я не знаю, что вы звоните. Почему вы так хулиганите, я в милицию обращусь? Ты! Я тебе скорее сдам, аферист ебаный! Я не аферист. Ты мне говорил, отдавай квартиру! Я тебя приполчу и прикрою, суку! Это я виноват. Ну что, Валентина Петровна, что решать-то будем? Ты сука рваная, ты бандюга, я тебя повсюду отдам. Ты меня не провоцируй, блядь. Я вас не провоцирую, почему ты... Ты провокатор, так ведь ты уже больше года мне звонишь. Я и живешь, я знаю, где, на первом этаже, сука рваная. Я первый... Алло. Да. Валентина Петровна, ну давайте вы перестаньте хулиганить, ладно? Ты, сука рваная, сам бандит, паскуда, бандитская рожа. Ты меня не провоцируй, блядь. Вы не ругаетесь. Я тебе покажу. Я тебя на Петровку вызову, сука рваная. На Петровку? Ты мне больше года звонишь, тварь. И знаю, где ты живешь, на первом этаже, бандюга. Я вас умну... Алло. Какого хуя? Здравствуйте, Валентина Петровна. Вот почему вы мне звоните в двери и уходите? Ты что, ёбнулся, блядь? Вызови себе психиатра, блядь. Мне соседи об этом сказали. Ебанутая тварь, нахуй ты мне сдался, блядь? Нет. А в какой квартире ты живешь-то? В 15-м, мне соседи сказали, они это видели. Врёшь, сука, в 15-м. Не вру. Пятницу живёт. Я не вру. Я вызвал... Да у меня пятница живёт, сука рваная, чего ты кричёшь, блядь? Валентин Петрон, погодите, я не вру. Я вызывал участкового... Ты, сука, я... 15-й живёшь, нет, да? Нет, погодите, вы меня послушайте, я вызывал участкового... Ты 15-й это... живёшь, зуб, сука, там моя пятница живёт! Он зафиксировал всё. Ты я на тебя в суд подам! Ты уж больше года мне звонишь, тварь ебучая! Валентин Петрон, погодите. Валентин Петрон, давайте не будем ругаться, а по-нормально поговорим, по-тихому. Алло. Ты, падаль, хочешь сказать, что я тебе звоню? Кто ты есть, красавец хуев? Нахуй ты мне сдался, чтобы я тебе звонила? Меня зовут Федор Педишный. Как? Федор Педишный. Ой, ёб твою мать, не выговоришь натощак. Откуда у нас в Москве таких нет имен? Как в Москве? Вот как раз в Москве живу. Да, в какой квартире-то? 15-й. В 15-й там очкарик живет. А жена его приятельница, чего ты прикидываешь? Валентин Петрон, давайте разберемся. Просто вот мне соседи говорят, что это вы звоните мне в дверь. А что же они мне замечания ни разу не сделали? Так они сказали, что мы из другого подъезда. Кто? Ты из другого? Да. Как 215 в другом подъезде? Не 215, а 15. Просто 15. А 15, так пошел ты с ней. Тебе не мать, я даже не знаю, как я могу проникнуть в магазин, не имея это кода, блядь, и ключа. Валентин Петровна, там у нас дверь свободно открывается. Блядь, блядь, у всех кода, сука рваная. У всех кода. Да что я ебаный лошок по квартирам бегать, ты сука ебаная! Мне специально не употребишь, блядь, хуево! Да ты как раз